Философский вопрос. Если значительная часть обитателей станции воспринимает наставника как божество, буду ли я считаться убийцей богов, когда сверну ему шею? Хотя для меня в этом даже новизны не будет. Не первый основатель секты на моем счету. Предыдущий был даже солидней. Его унылое детище раскидало свои телеса по нескольким колониям и жилым станциям. Казалось бы, ну какое неоязычество в наши времена. А поди ж ты, верили, искренне верили. Потом также искренне плакали, когда хоронили три ведра с его останками. Полагаю, весь секрет успеха культа в том, что не нужно думать и сомневаться. Смысл жизни – штука ускользающая и слишком сложная. Можно прожить эту самую жизнь, так и не добравшись до него. А секты предлагают быстрые ответы на любые вопросы. Причем не только глобальные вроде смысла жизни, но и мелкие. Есть ли сегодня завтрак или отдать вождю? Ладно, я отвлекся. Хотя имею право. Не потому, что секта не так уж страшна. Скорее наоборот. Секты обычно представляют большую угрозу, чем военное формирование. Потому что военные не лишены желания жить, причем жить хорошо. Их можно подкупить, запугать, сбить с толку сомнениями. А у сектантов все иначе. Эти болванчики обычно усаживаются задом на два стула сразу. Веру в собственное бессмертие и убеждение, что смерть – это благо. Когда же из-под них выбивают оба стула одним ударом, они не успевают даже удивиться. Зато лидеры сект фанатизмом не отличаются. Это люди исключительно прагматичные и не жалеющие средств на свою безопасность. Первый сектант, за которым я пришел, задачу мне не упростил. Там были и боевые роботы, и ловушки массового поражения, и попытка завалить мне путь трупами последователей. Дрессированных обезьян с пулеметами разве что не было. А жаль, лично мне бы стало смешнее, ему же было не смешно в любом случае. Нынешний носитель высшего разума и прочих самоназначенных даров был подготовлен куда хуже, да и понятно почему. Он в этом деле относительный новичок, но была у него одна фишка, которая значительно усложнила бы мне жизнь, если бы не Гетера. Каллиста держалась от секты подальше, однако знала все, что нужно. Она сообщила мне, что Ют Коблер, объявивший себя наставником и даже отжавший себе роскошный храм, психиатр-гипнотизер. Причем владеет он разными видами гипноза, всеми великолепно. Но для таких жертв, как я, склонных к активному сопротивлению, лучше всего подходит наркотический гипноз. Сначала нормальную мозговую деятельность сбивают дурманом, потом начинается воздействие. В общем, я не был удивлен тем, что двери храма оказались не заперты, и тем, что меня никто не встречал. Уверен, что охраны у наставника хватает. Если уж его последователи жизнь за корову уверенно отдают, то за блаженного деда тем более. Но не отступили, потому что он приказал им отступить. Я же просто продвигался вперед, не таясь, и размышлял о своей роли в формировании религиозной картины мира. Если что и оставалось интригой, так это то, как наставник попытается воздействовать на меня. Дротики или все-таки атака в нужный момент с целью обездвижить меня и сделать прямой укол? Тогда без вариантов. Однако оказалось, что Ют действует чуть изящней. Я понял это, когда почувствовал запах полыни. Каковы шансы, что в этой гнилостной дыре будет пахнуть полынью? Остро-то, горько-сладко. Да тут едва успевают затирать кровь, чтобы трупами не воняло. И это максимум освежающей атмосферы, на которую они могут рассчитывать. А полынь — не место ей здесь. Но запахи, они хорошо врезаются в память, гораздо лучше, чем звуки или визуальные образы. Запах умудряется объединить в себе все сразу — он тащит из глубин воспоминаний даже то, что хотелось там спрятать навсегда. Хотя полынь — это еще не худший вариант для меня. Так пахло специальное средство, использовавшееся в больнице, где я когда-то пришел в себя. Больница-то была детская, считалось, что запах химикатов слишком вреден для юных пациентов. И это должно кого-то волновать. На самом деле не волновало никого. Но нормы были приняты, и в баки сервисных дронов исправно заливали ароматизатор. Я тогда мало что мог, даже голову повернуть или глаза открыть, и то с большим трудом. Получается, запах полыни настиг меня даже раньше, чем новая реальность. Теперь он снова выступил на моей стороне, подсказал, что я попался в ловушку гипнотизера, сам того не заметив. Значит, Ют Коблер не делал ставку на что-то столь ненадежное, как дротики или мозги своих союзников. Он использовал газ, заполнил им все пространство вокруг меня, потому и убрал оттуда охрану. Я вдохнул наркотик, потому что не мог не вдохнуть. Значит, я уже в трансе. Некоторые считают, что люди с высоким интеллектом не поддаются гипнозу, а если ты поддался, не обессудь, садись тихонько в уголок недоумков. Но я-то знаю, что это брехня. Гипнозу поддаются все, просто иногда нужно больше усилий и, возможно, осознание гипнотизируемым того, что он уже в трансе. Я вот сейчас осознал. Это, кстати, не могло меня спасти. Яд, которым я надышался, серьезно повлиял на мозг. Он сейчас такие соединения вырабатывает, что даже сектор Фоба с его аномалиями заинтересованно записывает рецепт. Думаю, Ют Коблер уже рядом со мной, а я уже отвечаю на его вопросы. Или, быть может, меня как раз ведут в его кабинет. Времени прошло маловато, а этот наставник осторожный. Да и потом, если я сейчас начну тут в слезах метаться и биться головой о стены, я ничего не изменю, разве что буду вознагражден мигренью, сразу и в будущем. Мне куда проще плыть по течению, это я и делаю. Я спокойно иду вперед, размышляя, почему мое подсознание выдавило из себя именно больницу. В моей памяти скрыт калейдоскоп чудовищных образов, но я получил мирный и безобидный. Символ спасения, а не страдания. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Подвох не за горами. Возможно, я обнаружил бы этот подвох раньше, если бы начал открывать все двери, расположенные по обе стороны коридора. Однако я прекрасно знал, что ничего хорошего меня за ними не ждет. Это может быть что угодно. Хоть дом растерзанного губернатора, где меня чуть не пришибла охрана, хоть открытый космос и женщина, погибающая в мучениях. Нет, спасибо, насмотрелся. Моя покорность не устраивает невидимого мне гипнотизера. Полагаю, он следит за всеми моими жизненными показателями. Видит, что я не напуган. Сейчас или увеличит дозу наркотика, или проведет дополнительное стимулирование. Образно говоря, меня с головой окунут в кошмары. Я в таком не ошибаюсь обычно. И теперь не ошибся. Коридор заставил меня повернуть за угол и уперся в металлическую дверь. Но ясно, Коблеру наскучила моя мирная прогулка. Взволнованному старикану действия захотелось. На этот раз я принимаю сценарий и открываю дверь. Светло, надо же. За дверью немигающая вспышками взрывов жаркая пасть уничтоженной станции. А светлая и чистая операционная, да еще и пустая. Никаких тебе врачей с маниакально горящими глазами, никаких пятен крови на полу. Все уже вытерли. Но мое подсознание знает, что я крови не боюсь. Оно объединилось с Коблером и действует умнее. Рядом с операционным столом на специальной подставке закреплен прозрачный сосуд, наполненный густой розовато-желтой жижей. Тот, кто не знает, что это такое, вновь сочтет зрелище не особо страшным. Халтура со стороны наставника. Но я-то знаю, и меня, что скрывать, пробирает до дрожи, даже спустя столько лет. Левая рука невольно тянется к правой. Пальцы скользят по абсолютно здоровой коже. Сейчас все хорошо. Протезы идеальные, они не первый год мне служат. Но тело еще помнит, как мышцы проваливаются в пустоту, образовавшуюся на месте удаленной кости. Микрохирург стал выдающимся изобретением, предназначенным для спасения жизней. Даже первые модели, еще без компьютерного контроля, исключительно на ручном управлении, сделались прорывом при космических путешествиях. Далеко не на каждом корабле можно оборудовать полноценную операционную. Но, как водится, нашлись умельцы, которые адаптировали микрохирург для своих целей. Так ведь и нож изначально изобрели не для того, чтобы люди могли друг другу горло резать. Просто кто-то всегда приспосабливается. Среди прочего, микрохирург умеет удалять и кости, поврежденные травмой или болезнью. Не просто так, понятное дело. Для начала пола игла подводится к кости, потом растворяет ее специальным реагентом под местным обезболиванием. Получившуюся жидкость хирург выводит за пределы тела через тонкую трубку, а на месте удаленной кости сразу же становится временный полимерный протез. Чтобы не было деформации, травмы для нервной системы и дикой боли, с которой человек неизбежно столкнется, потеряв кость. Но это все по протоколу, созданному нормальными врачами для нормальных больниц. В моем знакомстве с микрохирургом ничего нормального не было. Я прошел только через первую фазу – удаление. Нескольких костей сразу. Тех, кто творил это со мной, такое забавляло. Были там и люди поумнее, записывавшие результат эксперимента, но меня они тоже не жалели. Я был расходным материалом, не имевшим большого значения. Если я умру, неважно, у них там еще два зала точно таких же рыдающих детей. Думаю, меня не убили на месте лишь потому, что хотели посмотреть, как тело будет справляться с потерей костей. Я это помню и буду помнить всегда. Но это не то воспоминание, которое может меня уничтожить. Поэтому я спокойно приближаюсь к столу, беру сосуд, вращаю его, чтобы придать застоявшейся дряни движение. Я пережил то, что случилось, и то, что я получил взамен, меня не раз спасало. Честная сделка, как по мне. Но я уже понимаю, в какую сторону будут двигаться мои предполагаемые кошмары. Это вроде как должно напугать меня, однако я чувствую приятное волнение. Я догадываюсь, что увижу дальше, что должно быть. После всего, что я сделал, сентиментальности у меня не очень. Но для того, чтобы не слететь с катушек, даже социопатам нужна хоть какая-то система ценностей. Просто в большинстве случаев они ставят в ее центр себя, любимых, и все себе разрешают. Я же когда-то поставил в центр другого человека и никогда не сожалел об этом решении. Я поспешил дальше, не обращая внимания на возможные встречи с другими людьми, менее важными, хотя и тоже дорогими. Я знал, что рано или поздно увижу ее, не могу не увидеть. Думаю, я был готов к этому с самого начала, просто отказывался себе признавать. Еще большой вопрос, почему я согласился на эту авантюру, чтобы спасти Сатурио Барретта или снова увидеть ее? Она ждала меня. В огромном пустом зале, слишком огромном для любой космической станции. Но кого это волнует? Я даже не сразу понял, что это за место. Я в подобном не бывал. Но мне не нужно. В этом суть иллюзий. Мой мозг, при посильной помощи наставника, сам дорисовывает декорации. И сейчас мы с ней стояли в храме. Абсолютно пустом храме. Без икон, без статуи, без алтаря. Да и зачем все это? Здесь ведь была она, Кристина. Этого достаточно. Я и она снова. Нет, не снова. Впервые. Она — тонкая фигурка в пятне белого света, льющегося откуда-то сверху, хотя и не вижу там ни ламп, ни прожекторов. Я в темноте, потому что я здесь не имею такого же значения, как она. Она все равно видит меня, я знаю, смотрит на меня. На ней странное длинное платье. На волосы накинут то ли платок, то ли капюшон. Я никогда не видел ее раньше в таком наряде. Однако где-то видел сам наряд. Только никак не могу вспомнить, где. Да и какая разница? Если честно, сейчас не хочется ни думать, ни чувствовать, только смотреть на нее. Потому что если я позволю себе чувствовать, придет лишь боль. А если начну думать, вынужден буду признать, что никакой Кристины передо мной нет. Ее вообще больше нет. Нигде. Но почему бы не поверить хотя бы ненадолго? Я думаю о ней. Я помню ее. И все-таки иллюзии такого типа, вызванные трансом, другой опыт. Как будто реальный. Можно позволить себе замереть в этом мгновении и сосредоточиться на том, насколько она прекрасна. Увы, ее послали сюда не просто так. Иллюзия должна была выполнить свою задачу, и она заговорила со мной голосом Кристины. «Почему ты меня покинул, Паша? Мне было так страшно, так больно. Я умоляла тебя помочь мне. Почему ты меня не спас?» Ее образ, ее голос — все безупречно. Но слова явно с подачи наставника. И это жуткая халтура. Как он вообще умудрился сколотить секту с таким небрежным подходом? Наркогипноз дает ему возможность спросить меня чем угодно, выяснить все детали моего прошлого. А он проскакал по верхам. Он придумал сентиментальную историю про скорбящего принца, который не спас прекрасную принцессу и превратился в чудовище. Теперь вот чешет по методичке для таких случаев. А на самом деле ничего этого не было, и Кристина не могла произнести таких слов. Начать хотя бы с того, что она знать не знала мое имя. И она не стала бы обращаться за спасением именно ко мне, потому что я был для нее лишь элементом толпы. Одна из заплаканных мордашек, обращенных к ней за последним утешением. Я не любил ее так, как вообразил наставник, просто потому что ничего не знал о любви мужчине к женщине. Сколько лет мне было, когда Кристина умерла? 10? 11? Уже и не вспомнить. Романтического интереса у меня не было вообще никому. Я еле двигался, лишившись значительной части костей. Я умирал и не хотел умирать. Я нуждался не в хихикающей девочке, которой я подарю цветочек. Я нуждался в божестве, которое сотворит чудо. Кристина таким божеством и стала. Не то чтобы у нее был выбор. Тогда казалось, что роль спасительницы и заступницы дается ей легко, ведь она такая взрослая. Теперь-то я понимаю, что она и сама была девчонкой, просто старше нас всех. И мне даже сейчас сложно представить тот ужас, который она переживала, когда изображала перед нами уверенность и беззаботность. Она ведь была в состоянии понять, что нас ждет. Так что я не слушаю тот бред, который наставник вкладывает в ее уста. Я просто ею любуюсь. Последний раз, может быть. И тем важнее мне насмотреться, запомнить ее, хранить в себе, чтобы не стать тем, кем меня все считают. Странно. Когда описывают ангельскую внешность, всегда вытряхивают из закромов фантазии золотые кудряшки, голубые глазки, пухлые щечки. Как приучили, так и воображают. Но для меня все эти пупсы так, мишень в тире. У Кристины была внешность ангела, того, о котором говорят без иронии. Тонкие черты, бледная кожа, огромные бездомные темные глаза, казавшиеся черными в вечном полумраке нашей клетки, длинные темные волосы. Я вспомнил, где раньше видел странное платье, в котором она одета сейчас. В музеях, на иконах. Лики из древних картин в моем сознании переплетались с образом печального ангела, навеки сросшимся с Кристиной. Маленькая 15-летняя Мадонна. Такая хрупкая и одновременно сильная, способная заслонить собой нас всех, стать для нас утешением, символом того, ради чего мы, еще ничего не понимающие, не сдавались и оставались людьми, а не набором органов. Ей этого, конечно, не простили. Иногда ее уводили, возвращали через несколько часов окровавленной и заплаканной. Но она все равно улыбалась нам. Однажды увели навсегда. Потому что поняли, сломать ее они не смогут, но смогут уничтожить. Больше я Кристину не видел, но слышал еще долго, так долго, что это показалось вечностью. В ту пору финал ее пути стал для меня тишиной после криков. Больше я ничего не узнал. Лишь немного позже я выяснил, что для захоронения полиции удалось собрать только 20% ее тела. «Почему ты меня покинул?» — шепчет призрак. Настоящая Кристина ни о чем не просила, ни меня, ни всех нас в той комнате. Она не звала Пашу, потому что Паша был бесполезным ничтожеством, а до Гюрзы оставалось больше 20 лет. Впрочем, думаю, даже тем последним криком Кристина помогла мне. Что стало с остальными, освобожденными из плена? Тоже проснувшимися в неожиданной тишине, чистоте, в окружении запаха полыни? Сколько из них выжило? Сколько захлебнулось в безумии прошлого? Никогда не интересовался этим. Я с первых минут знал, куда должен идти и кем стать, чтобы все было не напрасным. Однажды я услышал, что дьявол рождается из крови замученного ангела. Скорее всего, это правда. Сейчас она плачет, упрекая меня за что-то, чего я не делал и сделать не мог. Я толком не слушаю, я протягиваю к ней руку, знаю, что не смогу коснуться ее, и все равно зачем-то пытаюсь. Я говорю с иллюзией, которая меня не слышит. «Не плачь. Ты даже не представляешь, как им за тебя отомстят». Кристина исчезает из-за моего прикосновения, развеивается в ряби, похожей на ту, которую ветер порождает на волнах. Что ж, мне тоже пора. Шоу начинается. Я прикусываю язык сильно до крови. Идеально рассчитанная доза нейростимулятора, скрытая в искусственном зубе, летит в кровоток. При таком введении до мозга она дойдет достаточно быстро. Меньше минуты, и тот бардак, который принес в мое сознание наркогипноз, исчезнет сам собой и не повторится, пока действует препарат. Все происходит точно по моему расчету. Но так и должно быть. Нейростимулятор универсальный, он не раз мне помогал. Я прихожу в себя и обнаруживаю, что привязан эластичными лентами к металлическому стулу. Даже не наручники. Почти унизительно. Мы находимся в небольшом, но ярко освещенном кабинете. Мы — это я, сидящий в кресле напротив меня крупный, одутловатый старик и два охранника у двери. Интересно, почему те, кому нравится называть себя божеством, не пытаются хотя бы внешне соответствовать? Но не настолько интересно, чтобы спрашивать об этом. Ют Коблер понимает, что я очнулся. Я вижу это по его растерянному взгляду, по ужасу, расползающемуся по лицу. Он явно хочет предупредить своих сонных телохранителей, что беда пришла, откуда не ждали. Сами они не сообразят. Они привыкли к тому, что наставник всемогущ. Но он действует медленно, слишком медленно, и ни черта не успевает. Я активирую лазерные резаки в браслетах, чтобы убрать ленты, привязывающие меня к стулу. Понимаю, браслеты — штука ненадежная, потому как слишком легко снимаются. Но в запястье лазеры не имплантируешь, места маловато. Приходится идти на риск. В любом случае, я свободен до того, как наставник успевает выдавить из себя хотя бы звук. Но потом становится слишком поздно. Две спицы летят в два глаза, и все. Нету Юда Коблера больше телохранителей. По крайней мере, в ближайшем доступе. Теперь можно и поговорить. Я все-таки отдаю наставнику должное. Ему хватило ума не бежать к выходу, и уж тем более не бросаться на меня. Он быстро понял, что дела его плохи. Он остался в кресле и даже сумел нарисовать некое подобие спокойствия на лице, разве что подлокотники сжал так, что побелели пальцы. «Если я сейчас попробую использовать гипноз, он ведь не подействует, не так ли?» — спросил наставник. «Нет, но за каждую попытку я буду ломать тебе кость». «Не стоит. Я готов к сотрудничеству». Кто бы сомневался, люди проникаются горячей любовью к своим частям тела, когда возникает риск их потерять. «Где Сатурио?» — поинтересовался я. «Может, он и ожидал, что мы будем обсуждать результаты моего допроса в трансе, но это он зря. Я терпеть не могу мозгоправов, да и лучше ему пока не знать, как я храню свои секреты». Наставник снова поступил правильно. Он не стал притворяться, что не знает, кто такой Сатурио. Судя по информации, которую добыла Бруция, кочевник провел тут несколько часов. Не факт, что он жив, но уж если жив, точно допрошен. «Он здесь», — тут же ответил Коблер. «Неподалеку. Я отведу вас к нему». Слишком быстро, слишком заметно облегчение. Я не сомневаюсь в том, что решение об убийстве Сатурио уже успели принять. Не успели только осуществить. Я даже рад, что пришел вовремя. Серьезно рад. Это, конечно, не тот восторг, при котором пускаются в пляс. Просто уважение к сильному врагу. Я дрался с кочевником, я почти убил его, а он едва не убил меня. Если его придушит подушкой такой вот комок откашленной слизи, это будет оскорбление для нас обоих. Я не стал говорить Коблеру, что ему причитается за попытку влезть в мои мозги и его забавы с кочевником. Раз Сатурио не перебил тут весь трудовой коллектив, он все еще в трансе, и для безопасного выхода необходим как раз хороший специалист. Так что наставнику предстояло проявить себя, и я вывел его в коридор, велев указывать мне путь. Правда, далеко мы не продвинулись, всего-то и добрались, что до лифта. Там Ют остановился, повернулся ко мне, чтобы сказать что-то, но его не стало до того, как слова прозвучали. Не стало и все. Кто-то даже не понял бы, что случилось, а я не то что разглядел, просто разобрался, что могло вызвать такую смерть, и мое воображение любезно нарисовало мне всю картину. В Юда выстрелили через маленькое окошко, соединяющее импровизированный храм с внешним тоннелем. Работал отличный снайпер, да еще и с разрывными, так что мозг наставника, которым тот наверняка очень гордился, закончил свое существование красно-серым фейерверком. Впрочем, не думаю, что Коблер оценил эстетику своей смерти. Обезглавленное тело рухнуло на пол, а следом за ним рухнул и я. Как оказалось, вовремя. Второй выстрел оставил выбоину в стене за моей спиной. Я упал не на колени или четвереньки, как обычно опускаются люди, а почти плоско, прижавшись к полу так, будто собираюсь сделать отжимание, но при этом удерживая свой вес распределенным на руки и ноги. Из такого положения я мог перекатиться в укрытие, наблюдая через зеркальную панель возле лифта, что планирует делать снайпер. Добьет меня? Или ему было приказано устранить главного конкурента здешнего царька? Как оказалось, второе. Ют поймал пулю раньше меня не потому, что так сложились обстоятельства. Именно он был главной целью. Меня решили убрать заодно. Если руководство станции не пошло на цивилизованный контакт до сих пор, то уже и не пойдет. Я мог стать для кого-то поводом для премии, да не сложилось. Я видел, как снайпер поспешно убегает, то и дело оборачиваясь назад. Он ожидал погони, я вполне мог за ним погнаться. Во-первых, я хотел сам убить Юда Коблера, а теперь буду отплевываться кусками его черепа до скончания веков. Во-вторых, я без понимания отношусь к попыткам меня пристрелить, какой бы ни была цель. Но дела. Убегать я не имел права, потому что у нас тут наметилось затруднение, которого даже я не ожидал. Что-то мне подсказывает, что без головы наставник стал чуть менее функционален, чем раньше. И вот как нам теперь вытаскивать из транса Сатурио Барретта так, чтобы он остался прежним, а не превратился в пускающего слюни дебила? Один вариант у меня, конечно, есть, но я понятия не имею, чем это закончится для нас всех».